Глава 18. «Ты кто? Что ты здесь делаешь?» Мальчишка помог мне сесть, но явно не желал ждать, пока ко мне вернется дыхание. Начал было я, но продолжить не смог. Сил хватило только на то, чтобы самым попугайским образом повторить его вопрос. «А ты что здесь делаешь?» Он фыркнул и подобрал с земли свой розовый фонарик. «Я здесь живу, вот что я делаю». Голос у него был высокий и звучал немного странно, как у людей, живущих в другом полушарии Эрина. «Я-то знаю, что делаю, а вот ты запросто мог убиться. Но я тебе отвечу, меня зовут Мел Фьюри, а меня Джей Хара. Хитрющий», — подумал я про себя. Мы изучающе смотрели друг на друга. «Чего ты от меня бежал?» Я думал, это кто-то другой, за мной гонится. Разумеется, мне надо было рассказать все, и о том, что мы с Эрина, и о том, как мы попали на Пэддину удачу, и об Уолтере Гамильтоне. Но прежде чем начинать, я с опаской посмотрел на фонарик, который все еще горел в руках у этого Мэла Фьюри. Шин Вилгус и другие могут запросто найти нас по свету. «Выключи это», — сказал я. «Ну, если ты так хочешь...» Тон у него был до противного полон спокойствия и собственного превосходства. Свет погас. Прошло несколько секунд, прежде чем я смог хоть что-то увидеть. Да, мы находились недалеко от полюса, но мир-то был крошечный. Вдобавок, часть света отражалась от прозрачной оболочки. Стопроцентной круглосуточной темноты мне здесь не дождаться, и безопасности тоже. Меня могут искать. Есть здесь где-нибудь место безопаснее этого? Проще простого. Мэл встал и закинул на спину свой рюкзак. «Идем. Мне уже хочется есть». Трещина, в которую меня угораздило свалиться, была не шире размаха моих рук. Потирая разбитые локти и коленки, я плелся за Мэлом Фьюри, одновременно размышляя над его последней фразой. «Если уж ему хотелось есть, то я просто умирал с голода». Мы выбрались на поверхность, и я огляделся. «Что-то я не вижу, где ты собираешься перекусить?» — прошептал я. «Откуда мне знать, как далеко сейчас от нас люди с Кухулина? Ты что, ловишь на обед местных зверюшек?» Фьюри презрительно передернул плечами. «Что за дикая идея? Конечно, нет. Я ем нормальную пищу, сам увидишь». «Если не будешь делать глупостей, и ради бога, ступай потише. Ничего удивительного, что ты так боишься погони». Сам-то он волшебным образом скользил сквозь заросли, не задевая веток. Я старался подражать ему и одновременно пытался шепотом объяснить, откуда мы и что делаем на Пэддиной удаче. «Где-где?» Пришлось объяснить еще, что так мы называем этот астероид. «Что за глупость? Зачем придумывать этому место название, когда у него и так есть одно? Какое? Дом. Дом?» Это название уж точно показалось мне чуть ли не самым глупым из всех, что я слышал. Однако высказать это вслух я не успел, поскольку мы вышли на свет, и Мэл Фьюри повернулся ко мне. На его худом грязном лице появилось скептически высокомерное выражение. «Если за тобой и в самом деле гонятся, — сказал он, — в чем лично я сомневаюсь, и если они впрямь так опасны, как ты говоришь, в чем я сомневаюсь еще больше, нам надо быть осторожнее. Несколько минут мы будем идти по свету, так что никаких разговоров, пока мы не придем на место». «На какое такое место?» «Ко входу, я повторяю». «Никаких разговоров, пока мы не окажемся внутри». Было ясно. Мэл Фьюри не верит, что нам грозит опасность. Он просто использовал это как предлог для того, чтобы покуражиться надо мной. Однако спустя всего несколько минут его настроение совершенно изменилось, хотя мне это и не доставило никакого удовлетворения. Мы быстро приближались к экватору. Мэйвин поднимался все выше и выше над головой, На языке у меня вертелось тысяча вопросов, но я сдерживался, и вдруг Мэл Фьюри остановился, склонив голову на бок. «Там кто-то есть! Голоса прямо перед нами!» Я ничего не слышал. В любом случае, я ни за что бы не полез прямиком навстречу опасности. Но он именно это и сделал. Шмыгнул змеей в кусты с острыми листьями и шапкой синих цветов сверху. Мне не оставалось ничего другого, кроме как следовать за ним. Очень скоро я тоже услышал голоса. Или, по крайней мере, один голос. Это был Шин Вилгус, и голос у него был до нельзя раздраженный. Я хотел податься назад, но Мэл Фьюри крался дальше уже ползком. Пришлось и мне ползти следом. Мы оказались на краю неровного овала, образованного хвощевидными растениями, высота которых была где-то нам по колено. Лежа на животах, мы с Мэл Фьюри имели хоть ограниченный, но все же достаточный обзор происходящего. На краю прогалины стоял Шин Вилгус. В руке у него был пистолет, без сомнения тот самый, из которого он убил Уолтера Гамильтона. На противоположном краю стоял, массируя бицепсы, Дэнни Шейкер. Локти и колени у него были измазаны грязью, всклокоченные волосы падали на лоб, но на губах играла легкая усмешка. Теперь я слышал и его голос. «Меня во многом обвиняют, Шин», — говорил он. «И кое-что из этого даже правда, но не то, в чем обвиняешь меня ты. Так думаешь только ты один». В голосе Шина Вилгуса слышалась злоба, но одновременно и беспокойство. «Ведь как получается? Ты затащил нас черти куда, наобещав нам богатство, новый корабль, баб». «Не я, Шин. Я такого не говорил. Все это говорили другие. Я говорил только, что мы надеемся найти здесь что-то ценное. Но я говорил также, что велик шанс того, что мы не получим ничего, кроме платы за полет. Весьма неплохой, как тебе известно». Вилгус, похоже, его не слушал. «Столько лететь? И ради чего? Корабль на последнем издыхании. Ты сам знаешь, что он не тот, каким был. Еще несколько полетов, и движкам конец».